9. Мелкими шажками он двигался вверх, чувствуя, что совершенно перестал ориентироваться относительно внешнего мира. Хотя сейчас лучше об этом и не думать. По пути он придерживался за перекладины лестницы. Добравшись до прямоугольного отверстия в стене, Гард заглянул внутрь. По ту сторону находился зал, который можно было принять за машинное отделение. Большие железные ящики, с одной стороны квадратные, с другой — закругленные, простирались двойным рядом далеко вперед. От квадратных торцов под причудливыми углами отходили толстые трубы цвета тусклого серебра. «Как трубы из детского драндулета», — подумал Гард. Он ощутил теплую влагу над губой, струйка разделилась надвое и потекла по подбородку. Опять кровь из носа. «Мне кажется, или стало светлее?» Гард огляделся. «Так и есть. И еще он слышал тихое жужжание. Или почудилось?» Он поднял голову. «Нет, не почудилось. Как будто включился какой-то механизм. Не обманывай себя. Он включился не сам. Это мы его запустили». Гард закусил резиновые загубники. Ему хотелось бежать отсюда. Бежать вместе с Бобби. Корабль живой. Он своего рода венец эволюции Томинокеров. Раздался рев. И это было самое страшное. Корабль — разумное существо. Он проснулся. Вернее, его разбудили. Внезапно Гард почувствовал себя Джеком, который забрался в логово великана, пока тот спал. «Прочь отсюда! Надо спасаться!» Он пополз вперед. И вдруг замер на месте от пронзившей его догадки. «А что, если тебя отсюда не выпустят?» Отбросив эту мысль, он продолжил путь.